Глава 28. Припасы. Мэри. Цвет лица Кейт вернулся к нормальному, когда грузовик с едой, треща, остановился перед домиком. Мэри коснулась плеча Эми, чтобы привлечь ее внимание. Она все еще сидела у ног Кейт. «Нам доставили еду. Хочешь, я займусь этим?» Эми посмотрела на нее с благодарностью. «Ты правда можешь это сделать? Список на кухне?» «Конечно. Я помогу тебе», — сказала Марго. «Я схожу за списком, а ты займись этим парнем». «Его зовут Жан-Франсуа», — хотела сказать Мэри. «Хотя сам он предпочитает, чтобы его называли Джей-Эф. Впрочем, разве это так важно? Ее семья никогда особо не торопилась прибегать хоть к чьей-нибудь помощи. Разве что Шон. Хотя, если подумать, может, и Кейт теперь являлась исключением из этого правила. Она уже наверняка поняла, насколько важно, чтобы рядом был кто-то, кто мог бы помочь. Кейт и Эми. Когда это случилось? Много лет Кейт была единственным членом семьи, допущенным к управлению лагерем, если, конечно, не считать родителей. Мэри и остальные приходили и уходили, но Кейт была единственной, кто руководил этим местом, чтобы не думали об этом отец и мать. Но все-таки, когда же это произошло? Когда успела зайти так далеко? Может, Эми была кем-то вроде хищника из того старого фильма или человеком из породы учителей, которым нравится спать со своими учениками. «Мэри! Что? Я думала, ты собираешься поговорить с доставщиком?» «Ах, да, точно. Прости, я отвлеклась». Мэри поспешила на улицу. Большой белый грузовик практически заблокировал подъездную дорожку. Джей Ф. стоял на ступеньке, листая документы. Отвлек его от этого занятия звук открывающейся сетчатой двери. Он подарил Мэри широченную улыбку. «Привет, Мэри. Давно не виделись». Его английский был безупречен, хотя в нем и слегка слышался легкий оттенок франко-канадского. Да и словечки оттуда же он использовал нередко. «Да, давненько. Я открою тебе сарай». «Вот и чудненько». Она прошла мимо него к сараю, наполовину скрытому деревьями. Ключ от него висел на общем кольце, словно пережиток всех тех лет, в течение которых она отвечала за получение доставок. Так она и познакомилась с Джей Эфом. Хотя Кейт и управляла лагерем, Мэри по-прежнему появлялась раз в неделю, чтобы удостовериться в том, что еда доставлена в соответствии с заказом, и ее родителей никто не надул. Но все это прекратилось, когда Кейт покинула это место, а все управление взял на себя Шон. Правда, их родители продолжали вести себя так, словно все делали сами. Она никогда не понимала до конца, почему не отдала эти ключи и все такое. Может быть, она надеялась, что когда-нибудь ей вновь придется воспользоваться своими старыми тайниками, если припечет. «Ждете завтра целую толпу?» — спросил Джей-Эф. «На поминки?» Он стоял прямо за ней. Прошло 2 года с тех пор, как она в последний раз видела его, но ей казалось клише, что это было словно вчера. Впрочем, можно сказать и так. Даже когда она вела себя совершенно невинно, его поведение всегда поражало ее. Его взгляд, то, как он реагировал на ее запах, то, как однажды он в потрясающий верный момент погрузил в нее свой палец, как сосал ее грудь, пока она не кончила. «Точно так», — сказала она, отбросив в сторону эти фривольные мысли. «Места достаточно?» Она не стала смотреть на него, зрительный контакт с Джей-Эфом всегда таил в себе угрозу. Вместо этого она повернула ключ, сняла замок и толкнула дверь в сарай. Внутри тот был усеян полками с продуктами длительного хранения. Вот банки соуса для спагетти, вот картошка, которой достаточно, чтобы накормить целую сотню людей, вот консервированные персики. «Не парься, я разберусь», — сказал он. Вот в чем была проблема с Джей-Эфом. Даже в его повседневных интонациях было что-то гипнотическое. «Отлично. Если все на месте, Марго придет и сама кончит с проверкой». Она покраснела, когда произнесла слово «кончит». Поэтому она и старалась порвать со своим прошлым, чтобы окончательно не стать призраком. Где-то она слышала такое выражение «призраком чужой, иной жизни». «Въехал?» Она прямо почувствовала, как он отошел в сторону, и до чего же было приятно находиться в холодке сарая, прохладе леса, ни за что не опасаясь. «Я принесла список», — услышала она голос Марго. «Мэри, ты где?» Мэри вздохнула и отправилась за ней к грузовику. Джей Ф. открыл дверцы и принялся выгружать упаковки хлеба и булочки для гамбургеров. У него были сильные мускулистые руки, но впечатления перекачанного он не производил. «Как думаешь, сколько примерно будет гостей?» — спросила Марго, протягивая сестре накладную и ручку. «Человек 100-120. В основном наверняка долгожители?» «Ага. Прикольно. Они никогда не хотели отсюда уезжать, а мы только к этому и стремились». «Кроме Кейт», — сказала Мэри. «Да, кроме Кейт. А может, нам стоит продать лагерь кому-то из завтрашних гостей? Наверняка среди них хватает толстосумов». Мэри пометила несколько пунктов из списка. «Огромная упаковка майонеза, совершенно непристойное количество горчицы и кетчупа. Не все же они из таких. Но ты ж понимаешь, о чем я. Бьюсь об заклад. Многие из них прям рвутся вложиться в это место, пусть даже в складчину. Вложиться или купить его?» Похоже, Мэри раздражала, что Марго так поверхностно формулирует свои мысли. Но особо над этим она не задумывалась. Долгожителями они называли тех визитеров, которые провели в лагере по меньшей мере 10 лет подряд. Теперь среди них были и банкиры, и управляющие юридическими конторами, и режиссеры среднего пошиба. В итоге у них образовалось что-то вроде клуба, в который, впрочем, ее никогда не приглашали. Хотя она провела в лагере больше времени, чем кто угодно из них. Эти типы стали отправлять в Макао и своих детей, когда те достаточно повзрослели. А униформу вожатых, если им доводилось становиться таковыми, хранили как реликвии. Выходит, они любили лагерь сильнее, чем большинство Макалистеров. Мэри была уверена, что многие из них с удовольствием приняли бы бразды правления над ним, если только выпадет такой шанс. «Они могут организовать акционерное общество или что-то в этом роде», — сказала Мэри. «Таким образом, мы по-прежнему сохранили бы за собой контрольный пакет и к тому же смогли бы заработать. Все может быть. Думаешь, я несу чушь?» «Я думаю, что это отличная идея», — сказал Джей Ф., загорелый предплечье которого оттягивало мясо, которое он нес. «Это куда? В холодильник?» «Да, спасибо», — ответила Марго. «Жан-Франсуа», — подсказала Мэри. «Джей Ф.», — поправил он. «Рад знакомству». Марго смотрела, как он вносил мясо в домик через заднюю дверь, туда, где стояли большие холодильники. Мэри знала, что напортачила, и проклинала себя за это. Надо было дать заняться всем этим Марго. Не стоило вызываться. «Он симпатичный», — сказала Марго, когда он удалился из пределов слышимости. «Ага. Ты его давно знаешь?» «Лет 10». «Да, в мире полно сюрпризов». «Ты это о чем?» «Как о чем? Взять тебя и этого парнишку. Или Эми и Кейт. Я всегда думала, что знаю все о нашей семье, а оказалось, что не знаю о ней почти ничего». «Все, говоришь?» «Да ладно». «Ну, хорошо, хорошо, я же сказала, далеко не все». «Но, черт, даже не знаю, что и говорить». Марго с усталым видом уселась на ступеньку крыльца. Вот этого посетители Макао никогда не понимали. Для них лагерь был одним сплошным и счастливым воспоминанием, но для Макалистеров... Им иногда казалось, что сбежать отсюда едва ли не вопрос жизни и смерти. Мэри села рядом с Марго. «Я перестала встречаться с Джей-Эфом пару лет назад». «Вот хорошо. Не будь такой». «Какой такой?» «Я же пытаюсь рассказать тебе о том, что ты хотела узнать, а ты ведешь себя так странно. Извини». «Ну, пожалуйста, расскажи о нем, я правда хочу об этом узнать». «Я люблю подолгу гулять по пляжу, люблю пасту и старый добрый футбол. Кроме того, я никогда не садился верхом на лошадь», — сказал Джей Ф., появляясь из главного входа. У Мэри внутри все словно оборвалось, а Марго, закинув голову, рассмеялась. Потом встала и повернулась к нему. «Какой же ты забавный, милый, веселый. Почему же ты расстался с моей сестрой?» «А вот и нет, это не я с ней расстался». И, как всегда, все мгновенно перешло от смеха к неловкости. Мэри уставилась в землю, она понимала, как странно выглядит со стороны, повернувшись спиной к происходящему, но не могла заставить себя смириться с этим. Что за эмоции отражаются у нее на лице, она даже не подозревала, зато прекрасно осознавала свои чувства. Ее переполняла злоба. «Я пойду», — сказала Марго. «Лады», — сказал Джей Ф. «Я почти закончил». «Я уже вляпалась в это дело. А почему вы не разговариваете друг с другом? Или нет?» Подавшись назад, Марго приподняла руки и пожала плечами, словно говоря: «Вы уж меня простите». Когда Марго проходила мимо Мэри, та сразу узнала этот жест. Сколько раз она его видела, когда была еще маленькой. А сейчас я заберу твою игрушку. А сейчас пойду и наябедничаю про тебя маме с папой. Упс, извини. Ну и что ты теперь мне сделаешь?» Джей Ф. спустился по лестнице позади нее, потом подошел ближе к Мэри, и та пошла в открытую. «Тебе не обязательно оставаться здесь», — сказала Мэри, вставая. Ростом она была ему до подбородка. «Я знаю, что я кто-то вроде исчезнувший». «Ага». «Да ничего, все нормально. Думаю, мы не были серьезными. Если бы реально все мутили, то ты наверняка не вела бы себя и на четверть так мило. А мне бы не хотелось представлять тебя другой». «Да ну». Он шагнул к ней. От него всегда исходил странный запах прохлады, словно он только что выбрался из холодильника. Этот запах понравился Мэри, он мог дать прохладу и ей. И никакой это не сленг, речь именно о температуре. Он был таким надежным, таким уверенным. И всем собой он заставлял ее почувствовать себя в большем бешенстве, чем корица, которую напугал Бастер. Ей просто отчаянно хотелось встать на дыбы и забить копытом. «Нам же так было хорошо всегда. Разве не так?» «Так и было. И мы можем снова это повторить. Вокруг же полно народу». Он улыбнулся. «Я не хотел сказать прямо тут на месте». Мэри опять уставилась на него, вспомнив, как они в былые времена вдвоем катались по земле. И как же ей хотелось заняться этим снова. Не то чтобы прямо на дороге, но в каком-нибудь хотя бы сарае. Поэтому она и прекратила с ним встречаться, потому что он сводил ее с ума. И в ее голове тогда словно поселялся ее собственный безумец. «Ты просто душка». Он провел пальцем от ее подбородка до ключицы. «Встретимся позже?» «Да». «Где?» И она сказала первое, что пришло ей в голову. «На конюшне».